Глава 37. Ярослава. Захожу домой. У меня есть буквально полчаса перевести дух, перекусить и собраться с мыслями после прошедшей комиссии. Наш проект победил. Не сказать, что это стало для меня новостью. Все же он был единственным участвующим в этом соревновании, которое Тамерлан выдумал с самого начала. На кусочек хлеба густо намазываю творожный сыр. Интенсивно пережевываю, все поглядывая на часы. Сейчас нужно будет ехать в офис, чтобы торжественно поздравить всю команду с победой и вместе отправить проект на тендер. Телефон коротко пиликает сообщением. Быстро открываю уведомления и с раздражением блокирую телефон. Рекламная рассылка. А ты чего ждешь, Яся? А жду я Тамерлана, конечно. Надеюсь, что он позвонит. Напишет или даже заглянет в гости. Ведь мы толком не поговорили. А нам надо. Очень надо решить, как мы будем жить дальше. Ладно, позвоню сама. Я ведь не маленькая. Заношу палец над его номером, но в последнюю секунду останавливаю себя. Не могу. Нет, не могу. Что я ему скажу? Громко цокая языком, убираю телефон в карман. Глупая Яся, глупая. Ну чего тут бояться? А я боюсь, что он меня отвергнет. Снова врубит свою пластинку про новую жизнь. Ведь теперь одно из звеньев, связывающих нас, рассыпалось. Раньше нам приходилось контактировать, хотим мы этого или нет, издержки совместного ведения бизнеса. Теперь же все мое. Со стоном отчаяния откусываю большой кусок бутерброда. В дверь звонят. Черт. Быстро-быстро жую. Бегу открывать. Смотрю в глазок. Ёлка! Да не просто ёлка, а настоящая норвежская ель. Голубая красавица. Тамерлан ведь обещал моим новогодним настроением заняться. Я уверена, это он. Кто же еще? Широко улыбаясь, распахиваю дверь. Тамерлан, откуда ты? Здравствуйте. Кивает мне молодой парень в курьерской униформе. Куда поставить? «А, в гостиную, пожалуйста». Поджимаю губы, стараясь скрыть разочарование. Курьер осторожно втаскивает в квартиру елку, чьи ветки едва протискиваются в дверной проем. «Вот сюда». «Понял». Он ставит дерево в резервуар с водой. «Немного постоит и распушится». «Хорошо, спасибо». «Не за что. С наступающим». «И вас». Смотрю на елку, стоящую в центре комнаты и съедающую добрую часть свободного пространства. Красиво. Очень красиво. Но теперь мне становится еще грустнее от мысли, что Тамерлан не сам привез ее мне. Надеваю пальто, подхватываю свою сумочку. Перед тем, как закрыть входную дверь, бросаю на елку последний взгляд. На улице морозный воздух слегка остужает мысли. Впереди важный день. В офисе ждет команда, поздравления и, конечно, начало нового этапа для фирмы. Но в душе остается чувство, будто за этой елкой, за этим неожиданным жестом все же скрывается что-то большее. Створки лифта распахиваются. Делаю решительный шаг вперед, оказываясь на перепутье. В оазисе по-прежнему кипит стройка, а чертоги поражают стерильной тишиной. Это все теперь мое. Но оно почему-то не приносит мне счастья. А ведь я так желала этой победы, так стремилась к ней в надежде, что это принесет мне счастье, принесет смысл, но нет. Смысл в происходящем словно исчез окончательно. Теперь я совершенно не понимаю, что меня ждет дальше. Ведь раньше Тамерлан всегда был рядом. Да, пусть он не вызывался быть моим защитником и помощником, но я знала, что он прикроет меня в случае чего. Вся его мощь была направлена на защиту нашего общего детища. А теперь я должна буду справляться сама. Кажется, я не такая сильная, как думает Тамерлан. На мое плечо ложится рука, и я вздрагиваю. «Тамерлан, господи!» Он встает рядом со мной, словно пытается взглянуть на офис под тем же ракурсом, под которым смотрю на него сейчас я. «Ну что, любуешься владениями?» Уголки его губ чуть поднимаются вверх. «Теперь ты можешь все здесь снести Избавишься, наконец, от этих темных стен и минимализма, который тебе так не нравился. Пытаюсь улыбнуться в ответ. Да, верно. Но внутри меня все протестует и сопротивляется этой мысли. Я не хочу ничего здесь менять. Хочу оставить все так, как есть сейчас. Чертоги и оазис. Два противоположных мира, которые не могут существовать друг без друга. Если исчезнут чертоги, то оазис потеряет всю свою прелесть. Тамерлан снова касается моего плеча, привлекая внимание. Ясь, у меня есть новость. Ксюша больше не беременна. Я замираю. Закрываю рот ладонью, чувствуя, как моментально холодеют кончики пальцев от ужаса. Боже, Тамерлан, мне очень жаль, честно. Несмотря на все, мне правда жаль. Как ты? Как Ксюша? Он качает головой, словно я не поняла чего-то важного. Нет, Яся, я не так выразился. Я хотел сказать, что она и не была беременна. Вот. Он хлопает себя по карманам и вытаскивает на свет небольшую продолговатую коробочку, перевязанную ленточкой. Обычно все происходит наоборот, но у нас ведь всегда все не как у людей, правда? Смеется. Что это? Открой, тебе понравится. Тяну за ленточку, и та мягко опадает к моим ногам. Осторожно открываю крышку коробочки. На мягкой бархатной подушечке лежит тест с ярким плюсиком. Качаю головой. Ничего не понимаю. Ксюша украла твой тест и выдала его за свой. Тихо говорит Тамерлан, пожимая плечами так, будто ему неловко. Значит, это мой? Твой. Первый. Самый важный. Сгребаю его, прижимаю к груди. Мой первый. Самый важный. Поджимаю губы, задирая голову к потолку. Какая же я плаксивая стала. Ксюша никогда не была беременна. Она просто ловко использовала все, что жизнь дала ей в руки. Какая впечатляющая многоходовочка. Вырывается у меня с усмешкой. Признаться честно, я не ожидала такого от Ксении. Нет, подлости очень даже ожидала. Но такой закрученный план... А она ведь могла далеко пойти, если бы пустила свои навыки в нужное русло. Она и так далеко пошла. Я был идиотом. Его взгляд становится мягче, обволакивая меня. Яся, я не должен был этого допустить. Потому что я... Смотрю ему прямо в глаза, тону в них. Мои губы безмолвно шевелятся. Я хочу ему сказать. Я тебя люблю. Сказать. Это же так просто. Ну, говори, Яся. Я тебя люблю. Три слова. Всего три слова. Но я стою молча. Слова застревают где-то глубоко в горле и никак не могут найти выход наружу. В мой нестройный ход мыслей врывается торопливый стук каблучков. Ярослава! Тамерлан Айдарович! Появляется в коридоре Женя с огромными глазами на пол лица. «Скорее сюда! Вы должны это увидеть!»